Появление Ноуза успокоило прислугу, и Пейдж надеялся, что появление Маделин окажет благотворное влияние на Молли Фарнли. Маделин проводил ее в гостиную, а мужчины тем временем продолжали молча сидеть в библиотеке, наблюдая друг за другом. Пейдж пытался представить себе, как встретится Маделин с Патриком Гором, однако даже его воображения было мало. Их не представили. Маделин, обняв Молли за плечи, тихо прошла мимо. Она и истец мельком взглянули друг на друга, и Пейджу показал, что Гор с удивлением узнал ее, но никто не произнес ни слова. И именно Гор начал разговор с инспектором, когда все собрались в библиотеке перед тем, как доктор Фелл бросил ручную гранату исключительной взрывной силы. — Это бессмысленно, инспектор! — начал Гор, снова зажигая погасшую черную сигару. Эти вопросы вы уже задавали сегодня утром, и я вас уверяю, что повторять их бессмысленно. Вы задали нам вопрос. Где вы были, когда девушка, ну, словом, в тот момент, когда это с ней произошло? И почему ей в руку был вложен дактилограф? Я довольно просто ответил, что будь я проклят, если я знаю. То же самое сказали и другие. Мы все были здесь, вы приказали нам быть здесь». Но вы, может быть, уверены, что мы не жаждем общества друг друга и не имеем ни малейшего понятия, когда напали на девушку. — Слушайте, вы же понимаете, — резко произнес доктор Фелл, — что часть этих проблем лучше решить сразу. — Надеюсь так, что вам удастся их решить, мой друг, — ответил Гор, который, казалось, проникся к нему искренней симпатией. — Но, инспектор, у вас же есть наши показания и показания слуг. Мы снова прошли через это и... Инспектор Эллиот весело перебил его. — Это верно, сэр, — сказал он. — И если понадобится, пройдем еще. И еще. — Правда, — вмешался Уэлкин. Истец снова насел на инспектора. — Но если вас так интересует перемещение дактилографа, почему не уделить некоторое внимание тому, что содержится в дактилографе? Он бросил взгляд на потрепанную серую книжечку, лежащую теперь на столе между Эллиотом и доктором Феллом. Разве не было бы разумнее все разрешить прямо сейчас? Почему бы не определить, кто из нас настоящий наследник, покойный или я? — О, это я вам могу сказать, — приветливо улыбнулся доктор Фелл. Внезапно наступило молчание, прерываемое лишь скрипом ботинка истца о каменный пол. Кеннет Мари отнял руку, которая заслонял глаза. На его стареющем лице застыло выражение цинизма. Глаза смотрели живо, жестко, но снисходительно. Пальцем он поглаживал бороду, словно слушал увлекательный рассказ. — Вы серьезно, доктор? — откликнулся он тоном, характерным исключительно для школьного учителя. — Кроме того, — продолжал доктор Фелл, похлопывая лежащую на столе книгу, — этим дактилографом заниматься бессмысленно. — Он поддельный. Нет, я не хочу сказать, что у вас нет доказательств. Я только хочу сказать, что этот дактилограф, который украли, поддельный. Господин Гор вчера вечером заметил, что у вас было раньше несколько дактилографов. Он с сияющей улыбкой посмотрел на Мари. Мальчик мой, вы сохранили мелодраматическую душу, чему я рад. Вы полагали, что дактилограф могут попытаться украсть, поэтому вчера вечером вы пришли в дом с двумя... — Это правда? — спросил Гор. Мари, казалось, был одновременно и доволен, и раздосадован. Но он кивнул, словно внимательно следил за ходом событий. — И, — продолжал доктор Фелл, — то, что вы показали этим людям в библиотеке, было подделкой. Вот почему вы так долго с ним возились. — А? — Когда вы выставили всех из библиотеки, вам пришлось достать из кармана подлинный дактилограф. Невзрачную книжечку, которую легко разорвать и сунуть туда поддельный. Но они предупредили, что собираются неусыпно наблюдать за вами, а вы боялись, что через окна величиной чуть ли не во всю комнату кто-то из них увидит вас и поднимет тревогу, если заметит ваши манипуляции с книжками. Поэтому вам пришлось все сделать так, чтобы никто ничего не заметил. — Я был вынужден, — серьезно произнес Мари, — залезть в этот шкаф и заменить книжку. Он кивком показал на старый книжный шкаф, встроенный в стену, на которой располагались и окна. Поздновато мне чувствовать себя мошенником на экзамене. Инспектор Эллиот ничего не сказал. Бросив острый взгляд на Фелла, а потом на Мари,